журавль и цапля. Летел сова, веселая глава. Вот она летела, летела и села, да хвостиком повертела, да и по сторонам посмотрела и опять полетела. Это присказка, сказка вся впереди. Жили-были на болоте журавль да цапля. Построили они себе по концам болота избушки. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться. «Дай пойду посватаюсь к цапле». Пошел журавль, тяп-тяп. 7 верст болот месил. Приходит и говорит: «Дом ли, цапля?» «Дома». «Выйдь за меня замуж». «Нет, журавль, не пойду за тебя замуж. У тебя ноги долгие, платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-то меня тебе нечем. Ступай прочь, долговязый». Журавль, как не солон похлебал, ушел домой. А цапля после раздумалась и сказала: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля». Приходит к журавлю и говорит: «Журавль, возьми меня замуж». «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, не беру тебя замуж. Убирайся». Цапля заплакал со стыда и воротился назад. Журавль раздумался и сказал: «Напрасно не взял за себя цаплю, ведь одному скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж». Приходит и говорит: «Цапля, я вздумал на тебе жениться. Пойди за меня». «Нет, журавль, не выйду за тебя замуж». Пошел журавль домой. Тут цапля раздумался. Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду. Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сию пору один к другому свататься, да никак не женятся.